130. Пиши. Сегодня день особого напряжения, и провести его надо в осознании близости владыки. Пространственные волны огня можно лишь победить своими огнями, а они возгораются мощно при близости, напряженно осознаваемой. Много преград преодолели, много противодействий разрушили вместе. В дни особых напряжений надо явить готовность удестеренную. Состояние готовности показывает, что весь микрокосм открыт в напряженном устремлении к владыке и готов созвучать на вибрации, им посылаемой. Не будем думать, что это состояние сознания нужно только самому человеку, оно нужно для мира, ибо усиливает узлы передачи света в сети света планетной. Это значит, приемник открыт для передачи света по нисходящей иерархической линии. Для того, чтобы светильник не гас, надо, чтобы резервуар, содержащий масло, был соединен с резервуаром учителя. Тогда пламя духа может гореть постоянно, и можно не опасаться, что источник света иссякнет. Многие начинали красиво, но выгорало масло, пламя начинало коптить и чадить, и погасало окончательно. Нужно ровное и постоянно горящее пламя. Лишь связь с иерархией дает эту возможность. Посему пусть будет сердце ваше открыто и обращено к источнику неугасимого пламени. Твердыня владыки есть место, где собран свет планеты, где постоянно горит огонь напряжения необычайного. Это есть духовно-магнитный центр планеты, высшая точка треугольника, имеющего в основании два других магнитных центра, точек северного и южного полюсов. Огненное равновесие планеты в твердыне регулируется. Огненный аппарат духа каждого владыки служит регулятором. Напряжение велико и часто невыносимо. Чтобы его хотя бы немного ослабить, напряжение это распределяется по сети света планетной по ее узлам. И тогда избранные мои несут на себе часть того напряжения огненного, которое несут на себе владыки. В этом ваша помощь. Нами она ценится особенно высоко. Многие преданные верные воины часто не понимают, почему нагрузка так велика, и, не осознавая этого, отказываются делить тяготы иерархически. Некоторые даже являют вид спины и страстно стремятся освободиться от нагружения. Потому лишь самых близких прошу помочь в час нагружения непомерного. Обычно хотят лишь получить, но мало кто мыслит о том, чтобы поделить труды и тягости владыки. Занятые собой, своими печалями и делами, редко думают о помощи учителю. Сознание так привыкает обращаться за помощью и получать ее от учителя, что обратный полюс явления совершенно упускается из виду. Но истинный ученик чаще думает о том, как и чем помочь, нежели о получении помощи. Велика разница в этой установке духа. Ею определяется сущность великого служения. Один устремляется и думает о том, как получить помощь, другой устремляется и думает о том, как ее оказать любимому учителю. Понявших это ценим высоко. Им особое доверие и помощь неограничены и скоры. Тот, кто думает о помощи владыке, сам ее имеет неограниченно и безотказно. Потому говорю. Не бойтесь напряжения и ноши непомерной, она может обернуться крыльями взлета великого. Нужна сознательность во всем. Хорошо и покойно быть опекаемым младенцем в люльке. Но ведь говорю о великом служении и трудах, разделенных иерархически. Говорю для тех, кто может и в силах нести поручение. Потому будьте сильны. И будьте стойки, и в одни нагружения тяжкого знайте, что помогаете самому владыке. Это и есть подвиг сознательного несения света. Огнями сердца встречает герой огни пространственных напряжений и помогает распределять и регулировать их, и координировать с напряжением подземных огней. Равновесие огненной планеты помогает удерживать нам, принимающим на себя всю ярость подземного пламени. Владыки на страже равновесия мира, и вы, осознавшие, станьте плотнее и ближе, сердце твердыни открыв. Почему надо нагнетение и напряжение рассматривать как личное несчастье, когда это есть ноша мира сего?